Януш заставил себя рассмотреть ее. Лицо превратилось в сплошной синяк, из которого выглядывали налитые кровью глаза. На разбитых опухших губах пузырилась розоватая пена. Женщина закашлялась и выплюнула обломки выбитых зубов, мешавших ей дышать. Наконец она уселась на крыльцо дома, и пока ее не прогнали, подставила лицо ветру в надежде, что он подсушит ее раны. «Сама нарвалась», — вынес вердикт Бернар. Януш ничего не сказал. Его приятель пустился в объяснение. Ненетта, избитая ведьма, была женщиной чернокожего Титуса. Он сдавал ее в аренду другим за пару монет, талон на обед или горсть таблеток. У Януши не укладывалось в голове, что беззубая пьянчушка могла хоть в ком-то возбудить желание. «Ну и?» — спросил он. «Она спуталась с чужими». «С чужими? Ну, не с нашими, а из Ранапанье. И спала с ними за так, хотя кто ее знает. Но все равно Титус жуть какой ревнивый». Януш смотрел на кучу окровавленного тряпья, когда-то бывшего женщины. В руках у нее, откуда ни возьмись, появился картонный пакет с вином, она жадно пила из него, сама себе оказывая первую помощь. Судя по всему, она уж забыла, что ее только что избили до полусмерти. Мир улицы был миром настоящего, без воспоминаний, без будущего. — А чего такого-то? — невозмутимо продолжал Бернар. — Ну, подцапались, ну, подрались, делов-то. — Ну, напились, — про себя добавил Януш. По его подсчетам, Бернар приканчивал уже 5 литр вина. Остальные придерживались примерно той же диеты. Ежедневно каждый из них выпивал от 8 до 12 литров барматухи. — Пошли, — пихнул его в бок приятель, — валим отсюда, а тот ж тут плюнуть негде. Нечего одним и тем же клиентам глаза мозолить. Нельзя сказать, что Бернар взял Януша под свою защиту. Скорее, он мирился с его присутствием, потому что тот уже купил ему 3 картонки пойла. «Вот тебе и первый урок», — подумал Януш. «Если нищий протягивает тебе руку, знай, что он ждет от тебя платы, а валюта здесь одна, спиртной». Они снова пустились в путь. С моря дул холодный ветер, сырой, пробиравший до костей. Янушу все никак не удавалось согреться. У него болели ноги, руки задубели, глаза слезились. Он шагал за своим провожатым, как слепой, ничего не видя вокруг. И единственным раздражителем, на котором он еще реагировал, оставались полицейские. Стоило ему заслышать звук сирены, увидеть проезжающую мимо машину с мигалкой или проходящих стражей порядка в форме, как он немедленно опускал пониже голову. Он не забыл, кто он такой. Он загнанная дичь. Беглец, подозреваемый в убийстве, подозрительный тип, успевший наломать немало дров. Грязь, лохмоть вместо одежды и вонь дрянного вина служили маскировкой. Он прятал за ними, как за крепостными стенами. Но долго ли они простоят, эти стены? Одни с Бернаром уселись на небольшой площади. Януш понятия не имел, как она называется. Впрочем, ему было на это плевать. Его понемногу охватывало тоже безразличие, какое владело его новыми собратьями. Оно проявлялось в замедленности движений, апатии и общем отупении. Он сознавал, что лишенный часов утрачивает ощущение времени и пространства. Его вернуло к реальности звяканье жестянки. Бернар уже стащил с ноги носок и, шевеля черными от грязи пальцами, снова демонстрировал прохожим свой трюк. «Дзынь, дзынь! Всего 1 монетку бедному альпинисту!» К ним потянулись другие клошары. Бернар недовольно ругнулся. Упившиеся вдрызг, они и сами больше не попрошайничали, а отпугивали потенциальных клиентов. Один елозил лицом по тротуару, обдирая кожу до крови. Второй, спустив штаны, на четвереньках ползал вокруг своего дружка, неспособного стоять на ногах, и пытался впихнуть ему в рот свой член. Чуть подаль еще один произносил пылкую речь, обращаясь к стене дома, и время от времени потрясал кулаком, грозя небесам. Януш смотрел на них и не чувствовал ни жалости, ни сострадания. Напротив, ярость, душившая его с самого утра, только усиливалась. Он не сомневался. Несколько месяцев назад, когда он действительно выступал в обличии Виктора и Януша, он же ненавидел их. Эта ненависть поддерживала его и помогла ему выжить. Но неужели она толкнула его на убийство? «Пошли!» — пихнул его в бок приятель, подбирая с земли монеты. «Пора выпить. А пожрать не пора. Насчет пожрать есть бесплатные столовки и пункты раздачи. И отделение Эммауса — благотворительность!» — он захотал. «С ума сойти! Да чего всем им не терпится нас накормить? Нет, чтоб стакашек налить!» Вечерело, и на улице заметно похолодало. Януш со страхом думал о том, что его ждет ближайшие часы. Внутренности скрутило узлом, глазам подступили слезы. Не дать не взять маленький мальчик, который боится темноты. Но он должен выстоять, он обязан попасть в ночлежку под названием «Загон», где собираются все марсельские нищие. Если там никто его не узнает, выходит, он взял ложный след. Майор Мартено согласился проводить их к месту двойного убийства. «Каждый едет на своей машине», — сказал он. Пока они находились у него в кабинете, больше не добавил ни слова. И вот они следовали за «Субару» WRX, одним из тех автомобилей зарубежного производства, которыми в последние годы оснастили полицейские службы быстрого реагирования. Двигаясь вдоль железнодорожных путей, они миновали Бидар и Китари. По-прежнему лило, как из ведра. Ливень размывал краски, носил путаницу в ощущении, мешал сосредоточиться. Над зеленью рощи и лаково блестевшим асфальтом стояла стена воды. Дождь полосовал поверхность океана белесыми вспышками света. Автомобили остановились на вершине утеса. Густые заросли кустарника, несколько одиноких домишек, ниже — бесцветный пляж, стиснутый черными скалами. Анаис и Лекос подошли к жандарму. Мартено указал на бетонную постройку в сотни метров от них, на крыше которой красовалась вывеска в форме рыбины. Дом Бонфисов. Строение было окружено желтыми лентами ограждения. На окнах и двери висели печати. Майор объяснил им, что предварительное обследование жилищ жертв, фотографирование, снятие отпечатков пальцев провели еще вчера, а тщательный обыск назначен на завтрашнее утро. Где именно произошло убийство? «Внизу, на пляже». Майор жандармерии ткнул указательным пальцем в сторону океана. «Тело женщины нашли вон там. Тело мужчины чуть подальше, у подножия скалы». «Я ничего не вижу. Это место сейчас под водой. Прилив. Пойдем туда». Они начали спуск по обрывистому склону. Анаис вертела головой, озирая окружающий пейзаж. Шелестели мокрые листвой деревья и кусты. Вдали виднелась вилла с террасы, полузакрытой соснами. Блестела под дождем линия железной дороги, прямой и ровный след от ножа, рассекшего полотно картин. Пляж представлял собой узкую песчаную полоску темно-серого цвета. Она издрогнула. Простудный озноб или страх? Почему-то вспомнилась легенда о Тристане и Изольде. Бури, штормы, приворотные зелья. Она собралась с мыслями. В котором часу это случилось? По словам свидетелей, около полудня. Ходят, есть свидетели? Два рыбака. Они как раз шли к берегу в сотни метров отсюда. Что они видели? Показания довольно расплывчаты. Вроде бы видели бегущего мужчину в плаще, вашего подозреваемого Матиаса Фрера. Вам сообщили именно это имя? Разве его не так зовут? Она и не стала уточнять. Путаницы так хватает, к чему усложнять ситуацию. Откуда он бежал? С пляжа. «Что ж, выходит, Фрер убил Бонфас и его жену и бросился удирать?» — спросила она, беря на себе роль адвоката дьявола. «Нет, стреляли не в упор, а с приличного расстояния. К тому же свидетели видели еще двух мужчин в чем-то черном. Они тоже бежали к пляжу. Неизвестно, то ли они гнали за Фрером, чтобы схватить его как убийцу, то ли, наоборот, сами и были убийцами. Они уехали на черном внедорожнике, судя по описанию марки Audi, модель Q7, к сожалению». Номерного знака свидетели не запомнили. А, дерьмо! Как она могла об этом забыть? Фрер еще позавчера давал ей фотографии номерного знака и рассказал, что последние два дня его повсюду преследовал черный внедорожник. Эти фотографии до сих пор у нее. С этого момента, — продолжал жандарм, — свидетельства очевидцев теряют определенность. Вроде мимо ехал поезд, мужчина в плаще исчез, двое в черном сели в машину и укатили. А дальше? Дальше было что? — Ничего, все как испарились.